Глава 5. Лучший день недели — воскресенье. Именно по воскресеньям я чаще всего свободен и могу посвятить их любимому занятию. Я коллекционирую вещи. То есть любые вещи, какие только можно вообразить. Если мне что-то приглянулось и помещается в мой рюкзак или багажник машины, я забираю это в свою коллекцию. Кому-то может прийти в голову сравнить меня с древесной крысой, крадущей у людей мелкие предметы, ну, приносящий что-нибудь взамен. Нет, уж коли я положу глаз на вещь, она будет моя навеки. Из рук не выпущу, ни за что. Итак, воскресенье — мой любимый день. Потому что наступает выходной для масс, тех, кто считает этот потрясающий город своим домом. Мужчин, женщин, детей, юристов, артистов, велосипедистов, поваров, воров, жен и любовниц. В моей коллекции есть и DVD. Политиков, любителей бегать трусцой и хранителей музеев. Чем только не занимаются они ради собственной потехи, иногда просто диву даешься. Стадами необузданных антилоп мечутся они по городским улицам и паркам Нью-Джерси, Лонг-Айленда и самых отдаленных уголков штата Нью-Йорк. И ничто не мешает мне охотиться на них. Этим я и увлечен сейчас, презрев все остальные наскучившие воскресные удовольствия, поздний завтрак, поход в кино и даже приглашение поиграть в гольф. Ах да, и богослужение! Очень популярное времяпрепровождение среди антилоп. Естественно, при условии, что после визита в церковь они получат свой вышеупомянутый поздний завтрак или клюшку, мячик и 9 лунок. Я охочусь. А потому еще одна коллекция хранится у меня в памяти. И в данный момент я смакую воспоминания о моей самой последней трансакции с молоденькой Элис Сандерсон. Она у меня числится под номером 9538-0967-7524-3630. С ней все шло, в общем-то, хорошо, очень хорошо. Пока не появился нож, разумеется. Ах, Элис 9538 в милом розовом платьице, подчеркивающем ее полные грудки, с таким игривым подольчиком, я даже присвоил ей еще один номер, 95-65-90, в шутку, конечно, довольно красивые, духи с ароматом каких-то экзотических цветов, присвоение картины Харви Прескотта, которую она так удачно увела из-под носа других потенциальных покупателей, но сыгравшую с ней самой довольно злую шутку, как оказалось впоследствии, являлась только частью моего плана. Убедившись, что сей шедевр доставлен, я спокойно занялся делом, связал Элис, заклеил ей рот пластырем, а затем провел с ней в спальне несколько упоительных часов. Она сама же все испортила. Я уже подкрался сзади, как можно осторожнее, когда она вдруг обернулась и душераздирающе заверещала. Но у меня не оставалось иного выбора, кроме как полоснуть ее ножом по горлу, лопнувшему, надо признать, не хуже спелого помидора, забрать моего великолепного Прескотта и испариться, через трубу, образно выражаясь. Вот и не выходит у меня из головы эта красотка Элис 9538 в своем куцом розовом платьишке с кожей, пропитанной пряным ароматом, будто воздух в восточной чайхане. А это значит, мне нужна женщина. И вот я шагаю по этим тротуарам, присматриваясь к возможным кандидатурам сквозь темные очки. А они, в общем-то, даже не замечают меня. Но так и задумано. Я превращаю себя в человека-невидимку. А где еще, как ни на Манхэттене, можно совершенно исчезнуть из виду? Я петляю по городу, ныряю в узкий проулок, захожу в магазинчик, расплачиваюсь, понятно, наличными, выныриваю в безлюдной, когда-то промышленной части города, рядом с Сохо, перестраиваемой теперь под жилье и торговые комплексы. Здесь тихо, и это хорошо. Хочу, чтобы моя транзакция с Майрой Уэйнберг 9834-4452-6740-3418, этот номер я держу на примете уже некоторое время, прошла в спокойной обстановке. Майра 9834, мне о тебе все известно. У меня на тебя есть все личные данные. Итак, досье на Майру 9834. Живет девушка на Уэрверли Плейс в Гринвич-Виллидж. Снимает квартиру в доме, владелец которого хочет продать его в собственность кооператива, выселив жильцов через суд. Мне об этом известно, но бедным квартиросъемщикам еще нет. И, судя по учетам доходов и долговых обязательств, большинство из них будут просто разорены. Великолепная, экзотичная черноволосая Майра 9834 окончила Нью-Йоркский университет и проработала несколько лет в одном из рекламных агентств мегаполиса. Мать еще жива, а отец погиб под колесами автомобиля много лет назад, хотя ордер на арест неизвестного водителя, скрывшегося с места происшествия, до сих пор не исполнен. Полиция явно не лезет из кожи вон, чтобы раскрыть подобные преступления. Майра 9834 рассталась с прежним любовником, а найти нового пока не удалось, так как, должно быть, для нее это непросто. Об этом свидетельствует ее недавний 32-й день рождения, отмеченный дома порцией свинины мушу, неплохой выбор, из ресторана «Династия Хунань» на 4-й Западной улице, и бутылкой белого вина «Загадка Каймю» по завышенной цене $28 из магазина «Village Wines». Полагаю, одинокий ужин с лихвой возместила последовавшая за ним субботняя вылазка на Лонг-Айленд в компании с обитающими поблизости родственниками и знакомыми. Судя по солидным счетам за выпитое брунелло в ресторане «Гарден Сити», весьма рекомендуемым газетой «Ньюздей», мероприятие удалось. Вместо ночных рубашек Майра 9834 использует футболки «Тайны Виктории». К такому выводу меня подвело то, что у нее их целых 5, и они ей слишком велики, чтобы носить их вне дома. Просыпается рано, с мыслью о датском печенье «Энтеман» канадского производства, только не с пониженным содержанием жиров, за что я горжусь ею, и о чашечке приготовляемого ею кофе «Старбакс». К моему великому сожалению, Майра 9834 очень редко пьет кофе вне дома. Я обожаю наблюдать за приглянувшейся мне антилопой в среде ее обитания, а кофейни «Старбакс» подходят для этого все-таки более, чем другие места общения, коими славится саванна. Примерно в 8:20 Майра 9834 покидает свою квартиру и направляется в Мидтаун в рекламное агентство «Maple Reed & Summers», где развивает бурную деятельность в качестве младшего менеджера по работе с клиентами. А я все шагаю и шагаю своей дорогой этим воскресным утром. У меня на голове ничем не примечательная бейсболка. В таких кипчонках ходят 87,3% мужчин в Нью-Йорке и окрестностях. Нос, как всегда, не задираю. Если кто-то полагает, что спутник не запечатлит его улыбающееся лицо с 30-мильной высоты, то он просто не владеет информацией. Сотни ваших снимков, посланных из космоса, хранятся на дюжине серверов в разных уголках света. Хорошо еще, если в момент, когда щелкнула экспозиция, вы были увлечены тем, что пялились, прищурясь от солнца, на рекламный аэростат или кудрявое, как барашек, облачко. Моя страсть к коллекционированию включает не только эти повседневные реальности, но и умонастроение моих подопечных, представляющих для меня интерес, и Майра 9834 не является исключением. Она имеет обыкновение после работы зайти с подругами в бар и, как я заметил, довольно часто, даже слишком часто, на мой взгляд, берет на себя оплату общего счета. Явно покупает их расположение к себе. Вы согласны, доктор Фил? Игра слов «доктор философии». Вероятно, в переходном возрасте ее одолевали угри, да и до сих пор она ходит на прием к дерматологу. Причем суммы счетов невелики, как будто ей просто чистят кожу. В чем нет никакой необходимости, судя по моим наблюдениям. Либо следят, чтобы прыщи снова не выскочили, как ниндзя из ночного мрака. После распития с девчонками обычно 3 коктейлей «Космополитен» или посещения фитнес-клуба, Майра 9834 возвращается домой, к болтовне по телефону, к непременному компьютеру и кабельному телевидению с самой дешевой программой. Мне доставляет удовольствие наблюдать за ее зрительскими предпочтениями, отличающимися, что примечательно, крайним консерватизмом. Когда, например, показ телесериала «Сайнфилд» перенесли на другой канал, она немедленно переключилась на него. А ради вечера в компании Джека Бауэра легко была принесена в жертву и пара свиданий. Когда же наступает время ложиться в постель, Майра 9834 иногда позволяет себе немного развлечься. Не зря же она пачками закупает пальчиковые батарейки АА, хотя ее цифровая камера и iPod работают на подзарядке. Разумеется, эти данные относятся к ее будничной жизни. Но сегодня выходной, славный воскресный денек, а потому все иначе. Именно по воскресеньям Майра 9834 садится на свой любимый и очень дорогой велосипед и отправляется колесить по городским улицам. Маршруты разные. Это может быть и Центральный парк, и Риверсайд парк, и Проспект парк в Бруклине. Однако, каков бы ни был выбран курс, к концу поездки он неизменно приведет к магазину деликатесов на Бродвее, где Майра 9834 обязательно остановится И оттуда, подгоняемая разыгравшимся аппетитом и желанием принять душ, она мчится домой по кратчайшей велосипедной дорожке, пролегающей в силу перегруженности движения в центре, как раз мимо того места, где я в данный момент стою, то есть напротив входа во дворик, перед лофтом большой квартиры на первом этаже, перестроенной из хозяйственного помещения. Подумать только, 10 лет назад нынешние владельцы, Мори и Стелла Гришински, купили его всего за 278 тысяч долларов. Сейчас хозяев нет дома, наслаждаются весенним круизом вокруг Скандинавии. По их просьбе им прекратили доставку почты, однако они не стали нанимать персонал по уходу за комнатными растениями и домашними животными. И охранной сигнализации в доме нет. Что-то не видать моей Майеры 9834. Неужели помешали непредвиденные обстоятельства? Мог и я ошибиться, но это случается редко. Проходит 5 мучительных минут. Я занят тем, что в своем воображении рассматриваю лица на картине Прескотта из коллекции, хранимой глубоко в памяти, но, любовавшись, возвращаю картину обратно в запасник. Оглядываюсь вокруг и сглатываю слюнки от почти неодолимого желания порыться в сокровищах, таящихся в объемистом мусорном контейнере. Оставайся в тени, держись подальше от сетей, особенно в подобной ситуации, и ни в коем случае не маяч перед окнами. Просто диву даешься, насколько падки люди до вуайеризма и как много находится любителей подглядывать за тобой через оконные стекла, в которых тебе видно лишь отражение улицы или слепящий отблеск солнечного луча. Но где же она, где? Если в ближайшее же время не осуществлю свою очередную операцию, и вдруг, ах, чувствую, как ёкает сердце при виде ее, этой самой Майеры 9834. А она катит себе не спеша, красивые ноги ритмично вращают педали на низкой передаче. Байк за 1020 баксов. Моя первая машина стоила мне дешевле. Велосипедные шортики туго облегают бедра, а у меня учащается дыхание. Хочу, значит, ее со страшной силой. Быстрый взгляд в оба конца улицы. Никого, кроме женщины, едущей на велосипеде в мою сторону, уже недалеко, в каких-то 30 футах. Прижимаю к уху открытый, но выключенный мобильник, в руке небрежно болтается пакет «Империя еды». Поднимаю на нее глаза, отступаю с проезжей части к тротуару, продолжая вести оживленный разговор с несуществующим собеседником. Замолкаю, когда она совсем рядом, вглядываюсь, сосредоточенно прищурюсь и тут же с улыбкой «Майера». Она притормаживает. Ну, как роскошно обтягивают ее эти шорты. Так, держи себя в руках, все должно выглядеть естественно. В окнах, выходящих на улицу, нет ни одной любопытной рожи, ни одной машины на проезжей части. Майра Уинберг. Скрипнули тормоза велосипеда. А, здрасте. Это приветствие и попытка изобразить узнавание означают только одно. Люди готовы на все, лишь бы не очутиться в неловком положении. Я не спеша направляюсь к ней, влившись в образ преуспевающего бизнесмена, на ходу обещаю перезвонить невидимому приятелю и складываю телефон. «Простите», — говорит она с неуверенной улыбкой, — «я не совсем припоминаю». «Я Майк, менеджер по работе с клиентами из Огилви. Постойте, мы познакомились, ну, конечно, на пробной фотосессии National Foods у Дэвида. Мы работали во второй студии. А я зашел к вам, и мы познакомились. Там еще были этот, как его... Ричи, ну, вы нас, ребята, тогда переплюнули. Вам оформитель попался получше нашего». Теперь Майера 9834 улыбается от души. «Да-да, конечно». Она помнит Дэвида, National Foods и Ричи, и студию, и как ее фирма обошла конкурентов. Естественно, ей не удается припомнить меня, поскольку ни я и никто другой по имени Майк там не присутствовал. Но Майера 9834 над этим не задумывается, потому что по неслучайному совпадению Майком звали ее покойного отца. «Рад нашей встрече. Совершенно искренне говорю я, всем своим видом выражая восторженное удивление по поводу такого счастливого стечения обстоятельств. Вы живете поблизости?» «В Гринвич-Виллидж. А вы?» Кивок в сторону жилища Гришински, а я вот тут. «Ух ты, лофт! Здорово!» Спрашиваю, как дела на работе. Она вежливо интересуется моей. Потом озабоченно хмурюсь. «Мне надо идти». Выскочил на минутку за лимонами. В подтверждение поднимаю в воздух бутафорский пакет. «У меня гости». Я замолкаю, осененный блестящей идеей. «Послушайте, мы тут собрались на воскресный бранч». Бранч — прием пищи, объединяющий завтрак и ленч. Не хотите присоединиться? Если, конечно, у вас нет других планов. Нет, спасибо, я в таком виде. В самом деле, прошу вас. Мы с подругой тоже все утро упражнялись на воздухе в клубе «Ходьба ради здоровья». Пожалуй, удачная находка. Причем полная импровизация. Верите, с нас 7 потов сошло. Вы, по сравнению с нами, свежие, как огурчик. У нас попросту, без церемоний. Там еще старший менеджер из Томпсона и 2 парня из Берстона. Ребята крутые, но не надутые. Я с извиняющимся видом пожал плечами. Кроме того, присутствует один известный актер. Ну, кто, не скажу, пусть будет сюрприз. Ну что ж, вот и отлично. Вам явно не помешает бокальчик Космо. Разве мы не выяснили на фотосессии, что это наш с вами любимый напиток?